Глава первая. У дверей в столовую Санда остановила его, прикоснувшись к рукаву. Первый интимный жест за те три дня, что они провели под одной крышей. «А у нас новый гость, знаете?» «Профессор...» Егор заглянул ей в глаза. Они блестели в полутьме комнаты. «Может быть, это знак?» Подумал он и попытался притянуть девушку к себе. Но она отстранилась и распахнула двери. Егор одернул пиджак и застыл на пороге. Горела та же лампа с белой калильной сеткой, дававшей слишком резкий искусственный свет. В улыбке госпожи Моску усталость сквозила заметнее, чем прежде. Егору уже не надо было видеть ее лица, чтобы угадать эту улыбку. «Позвольте вам представить господина художника. Егор Пашкевич», — с помпой изрекла госпожа Моску, плавно поведя рукой в его сторону. «Имя несколько непривычное, но он чистокровный румын. Господин Пашкевич оказал нам честь погостить в наших пенатах». Егор поклонился с самым любезным выражением лица. Госпожа Моску обернулась к новому гостю, вся превратившись в трепет. Нечасто ей выпадал случай насладиться церемониалом настоящего, полновесного представления. «Господин Назария, университетский профессор, гордость румынской науки», — провозгласила она. Егор решительным шагом подошел к профессору и пожал ему руку. «Я всего лишь скромный ассистент, сударыня», — пробормотал господин Назария, пытаясь поймать ее взгляд, более чем скромный. Но госпожа Моску вдруг в изнеможении опустилась на стул. Профессор в отропе остался стоять подле, не смея поднять ни на кого глаза, боясь показаться смешным. Прошло несколько мгновений, прежде чем он тоже решился сесть, но по левую руку от госпожи Моску. «Это место занято», — громким шепотом сказала Семина. «Рядом с мамой сижу я». Господин Назария вскочил и отпрянул к стене. Егор и Санда поспешили к нему, конфузливо улыбаясь и наперебой уверяя, что не стоит обращать внимания на детские выходки, что девочка избалована, к тому же для нее действительно нет большей радости, чем сидеть за столом рядом с матерью, даже когда гости. «Ей всего 9 лет», — добавила Санда. Госпожа Моску все время сохраняла на лице улыбку, как бы прося простить ее, что она не принимает участия в разговоре. «Дискуссия, должно быть, чудо как интересно! О, она-то это себе представляет! Интересно, умна, поучительно, но усталость, увы, не позволяет ей насладиться в полной мере». Причем было очевидно, что госпожа Моску не слышит ни слова, что звуки порхают мимо нее ни малейшим образом, не задевая слуха. Егор проводил господина Назария на другой конец стола, предложил ему место рядом с Сандой и, еще раз бросив взгляд на госпожу Моску, подумал: какие странные приступы. «Очень вам благодарен», — вполголоса проговорил профессор, садясь. «Я, кажется, нечаянно обидел ребенка». «И какого ребенка? Ангела?» Он повернул голову к Семине и посмотрел на нее, широко улыбаясь, со всей теплотой, на какую был способен. Человек вполне еще молодой, лет 40 без малого, он постарался вложить во взгляд отеческие чувства, но улыбка получилась заискивающей, а его лицо, чистое, сдержанное лицо ученого, рассиялось не в меру. Семина встретила отеческий взгляд с язвительной, колкой иронией. Несколько мгновений она смотрела гостю прямо в глаза, потом поднесла к губам салфетку, как бы стирая чуть заметную улыбочку, и не спеша обернулась к матери. — «Вы, конечно, приехали на раскопки», — нарушил молчание Егор. Профессор, еще не оправившись от неловкости, был тем более благодарен Егору за то, что тот перевел разговор на его занятие, предмет его страсти. «Да, сударь мой», — отвечал он, судорожно глотнув воздуха, — «как я уже рассказывал госпоже Моску, этим летом возобновлены раскопки в Белленоае. Не знаю, насколько вы осведомлены, но для нас, румын, доисторическое становище в Белленоае не лишено значения. Там нашли тот самый знаменитый ионический лебес, котел, в котором, как вам, безусловно, известно, доставлялось на пиры мясо». Господин Назария явно оседлал своего любимого конька. С воодушевлением, но не без некоторой грусти, живописал он те стародавние пиры, которые менее всего походили на варварские. Что же вы хотите? На всем Нижнем Дунае, особенно здесь, к северу от Джурджу, в V веке до Рождества Христова, была развитая цивилизация, греко-скифо-фракийская цивилизация, как я уже имел честь доложить госпоже Моску. Господин Назария опять сделал попытку перехватить взгляд хозяйки салона, но встретил только ту же застывшую улыбку, невидящее лицо. «Беленуайя, мама?» Попробовала вывести ее из оцепенения Санда, чуть ли не крича через стол. «Господин Назария говорит про раскопки в Беленуайе». Услышав свое имя и вдруг очнувшись в центре всеобщего внимания, профессор снова смешался. Он даже выставил вперед руку, как бы защищаясь или извиняясь за то, что вынудил Санду повысить голос. Госпожа Моску, казалось, приходит в себя то ли после обморока, то ли после сна. За несколько секунд ее лицо без кровинки снова налилось свежестью, высокий лоб расправился, она заговорила. «Беленуайя? Там было имение у одного из наших предков. И у тети Кристины», — моментально подсказала Семина. «Да-да, и у нее тоже», — с живостью подтвердила госпожа Моску. Санда укоризненно посмотрела на младшую сестру, но та благочинно уставила взгляд в тарелку. При резком свете лампы ее смоляные кудри отливали тусклым блеском, как старое серебро. «Но какой ясный лоб! Какой нежный румянец!» — думал Егор. От Семины на самом деле нельзя было отвести глаз. Черты ее лица уже определились, поражая безукоризненной, зрелой, не по летам красотой. Егор чувствовал, что сидящий рядом с ним профессор смотрит на девочку с тем же восхищением. «Что-то скучно у нас сегодня. Все разъехались, все нас покинули», — раздался голос Санды. Она обращалась больше к Егору. Художник услышал вызов, укор в ее голосе, и с некоторым усилием, оторвав взгляд от Семины, приготовился рассказать галантный анекдот, который всегда имел успех в семейных домах. «Мы неразговорчивы, потому что слишком умны», — так начинался анекдот, но начать Егор не успел. Его опередил господин Назария. «У вас, вероятно, летом бывает много гостей здесь, в имении». Он говорил несколько минут кряду, без передышки, как будто боялся, чтобы снова не пало молчание, о раскопках, о красоте придунайских равнин, сетовал на нищенское положение музея древних культур. Егор украдкой поглядывал на госпожу Моску. Лицо ее выражало восторг, но было ясно, что она сейчас далеко. Санда, воспользовавшись паузой в монологе господина Назария, громко сказала: «Маман, жаркое остынет». «Какие интересные вещи рассказывает господин профессор!» — воскликнула госпожа Моску и со своим неизменным аппетитом принялась за жаркое, слегка склонив голову над тарелкой и больше ни на кого не глядя. Впрочем, кроме нее не ел никто. Даже господин Назария, голодный с дороги, не сумел осилить больше половины порции. Остальные едва притронулись к своим, такое амбре было у жаркого. Санда властным жестом поманила экономку, которая смирно стояла у дверей. «Я кому говорила не подавать больше баранины?» Со сдержанным гневом процедила она. «Где же барышне птицу взять?» — защищалась экономка. «Которая была, я всю прирезала вчера и третьего дня, которая сама не околела. Была одна гусыня, да я ее сегодня утречком тоже околемши нашла». «Почему же у крестьян не купить?» — вскипела Санда. «Они не продают?» — без запинки ответила экономка. «Не продают или у них тоже того?» — добавила она со значением. Санда покраснела и сделала ей знак убрать тарелки. Госпожа Моску доела жаркое. «Какие прекрасные вещи рассказал нам господин профессор про Беленуайю!» — начала она несколько нараспев. «Подумать только, под землей и столько разных фигурок, столько золотых украшений!» Профессор забеспокоился. «Золотые попадаются редко», — перебил он ее. «Время золота тогда еще не настало, да и здешняя цивилизация была аграрной. Не города, селения, хотя и процветающие. Золото же ходило больше в греческих портах. Раскапывали и золото, украшения из старинного золота, я помню». С негаснущим упоением произнесла госпожа Моску. «И у тети Кристины такие были», — вернула Семина. «Угомонись», — одернула ее Санда. Тебе-то откуда знать? Мне мама говорила, бойко парировала Семина, и кормилица. Хватит кормилица забивать тебе голову всякими небылицами, — возмутилась Санда. Ты уже большая, а на уме одни сказки. Семина ответила сестре едва уловимой улыбкой, одновременно презрительной и равнодушной. Потом перевела взгляд на Егора, посмотрела испытующе и важно, как бы спрашивая, какого он мнения, неужели и он так же прост. Беседа не клеилась. Господин Назарий обратился к Егору. — Это замечательно, что вас увлекли придунайские степи, — заговорил он. — По-моему, еще никто не брался изображать такую природу. Первое впечатление от нее — безысходность. Кажется, что все тут пусто, выжжено солнцем, но стоит приглядеться. Какое мощное, всесокрушающее плодородие, дивные, чарующие места. Он говорил искренне, с чувством. Егор смотрел и удивлялся. Вот тебе и книжный червь, вот тебе и бирюк. Куда девалась его угловатость? Жесты стали летучи, а слова как соком налитые. То ли он произносил их по-особому глубже, проникновеннее. Да, господин Пашкевич прекрасный художник, но он и лентяй каких свет не видал. Дразняще протянула Санда. Живет у нас целых 3 дня, еще ни разу не взялся за кисть. Как прикажете понимать ваш дружеский укор? Галантно откликнулся художник. Я мог бы понять его, например, в том смысле, что вам не терпится увидеть меня за работой, чтобы я поскорее все написал и уехал. Восвояси? Санда улыбнулась ему поощряюще. Егор прекрасно понимал этот язык, все его оттенки, полушутливые, кокетливые, капризные, и то, что за ними — манок, зов, желание. Санда, что ни говори, великолепно, — думал он. Хотя ее поведение в эти 3 дня его порядком разочаровало. Здесь, в имении, она меньше всего походила на ту раскованную юную особу, которая в Бухаресте с такой смелостью приблизила его к себе и так горячо пожала ему руку, когда он принял приглашение погостить месяц у них в усадьбе. Мало ли что, может быть, просто стесняется других гостей? Пытался Егор оправдать ее сдержанность в первый вечер. «Я и точно никуда сейчас не годен», — продолжал он, обращаясь к господину Назария. «Во всяком случае, что касается живописи, то ли в погоде дело осень, а, похоже, на разгар лета, так разлагающе действует. Но я бы его простила, если бы он исправился», — смеясь сказала Санда. «Эти 3 дня были слишком шумные, столько народу, столько друзей, не до работы. А вот с завтрашнего утра уже можно и начать, теперь мы одни». Егор поигрывал ножом. Рукам его требовалось сжать что-то твердое и холодное. «Я тоже буду жить совершенно незаметно», — заверил господин Назария. «Мы будем видеться только здесь». Госпожа Моску рассеянно кивнула. «Вы оказываете нам большую честь своим присутствием», — у нее вдруг прорезался неожиданно уверенный и сильный голос. «Подумать только, гордость румынской науки». Видимо, это словосочетание доставляло ей особое удовольствие. Егор опустил глаза, уже не так судорожно сжимая нож. Санда из-под ресниц следила за его движениями с внезапной досадой. Он, может, бог знает, что подумать о маме. — Сударыня, — недоуменно перебил хозяйку господин Назария, — позвольте мне отнести ваши похвалы насчет моего учителя, великого Василия Пырвана. Вот кто действительно был нашей гордостью, нашей вершиной, румынским гением. Казалось, профессор только и ждал повода уйти в слова, отгородиться ими от этого странного застолья, от этих чудаковатых хозяев. Он говорил об учителе с жаром и благоговением. Это у него он заразился страстью к археологии. Это он, учитель, доказал, что румынская земля славна прежде всего древней историей. А прелесть раскопок, палаточной жизни, трепет перед каждым найденным предметом. Какой-нибудь железный гребень, ржавый гвоздь, глиняный черепок, убогие, никчемные вещицы. Да валяйся они на дороге, за ними никто и не нагнется. Для нас же они милее самой прекрасной книги и, быть может, даже самой прекрасной женщины. Санда взглянула на Егора, улыбаясь и ожидая ответной иронической улыбки. Но тот слушал уважительно, с сочувствием. Иногда с простого железного гребня начинается открытие цивилизации. Снова обратился профессор к госпоже Моску, и вдруг у него перехватило горло. Он осекся, остолбенело, глядя куда-то поверх нее, не смеет даже закрыть глаза. «Ведь каких только страстей не увидишь с закрытыми глазами. «Кто будет кофе?» — громко спросила в это мгновение Санда, шумом отодвигая стул и вставая из-за стола. Господин Назарий почувствовал, как холодная влага покрыла его плечи, грудь, руки, будто он медленно вступал в полосу студеного тумана. «Я просто устал», — подумал он, крепко сплетая пальцы. Скосил глаза на Егора. Ему показалось странным, как тот сидит, улыбается и тянет вверх руку, словно ученик на уроке. «Вы тоже, профессор?» — услышал он голос Санды и поспешно ответил: «С превеликим удовольствием». Но только увидев на столе чашечки с кофе, он понял, о чем его спрашивали, и совершенно пришел в себя. Вновь, уже без страха, поднял глаза на госпожу Моску. Она сидела, задумчиво подперев щеку рукой. За столом молчали. Он только заметил, что Семина смотрит на него пытливо и как-то подозрительно, будто трудясь над разгадкой тайны. Озабоченность ее была тяжелой, неприязненной, совсем не детской.